Приветствуем вас на обратной стороне Цыпсы. Всем привет. На фронте идут, соответственно, по всей линии фронта боевые действия, но пока без каких-то таких явных там перемен, да. Мы видим, что там где-то у нас успех, там пленных взяли, там пленных взяли. Можем пока выдохнуть, да, и у нас появилось такое свободное окно. И сегодня 15 минут славы знаменитого коуча Данила Бессонова. Ты 15 минут можешь говорить, что хочешь. 15 минут? Ни хрена, что ты такой добрый? Это ты себе как Ламборджини взял, да? То есть, подожди, ты свой пакет акций обратной стороны Цыпсы продал, купил Ламборджини. Такой типа добрый теперь, да, блин? Блин, друзья, вы... Просто, наверное, не все понимают, что обычно админ, ну как обычно, всегда, говорит, давай только побыстрее, давай, дела, собаки болеют, блохи, там, дети, соседи, там и так далее. Сообщения пишут, давай быстрее. А тут 15 минут. У меня прочные собаки, у меня нету собак-блох. Не было блох у порочных собак. Я буду, кстати, я про собак буду тоже записывать видео, когда они будут большие, уже взрослые, я их научу кусать людей и буду проводить всякие эксперименты с ними. И буду потом записывать блоги, как собаки кого-либо сожрали или не сожрали, какие у них характеры. Вот. И при этом ты будешь друзьям писать, слушай, зайди ко мне в гости, да, так камеры выставляешь, человек только открывает калитку, заходит и все, есть контент. Закрывается, как все, как знаешь, как в фильме «Пила», за ним закрывается дверь, и его едят собаки. Да. Ну, не, на самом деле, сегодня такой так день был. Сейчас только с эфира приехал, да, там у нас подписчики некоторые видели на 60 минут. Вот, сложный был эфир, сложный. Там снова сегодня один эксперт сказал, что мы могли Киев взять еще в марте 22-го, просто не захотели. Господи Иисусе. Я хотел по этому поводу сказать в эфире. Скажи, но... расскажи, пожалуйста, по какому принципу отбираются эксперты? Как они туда попадают просто? Там, я не знаю, не, но там все как бы заслуженные люди, понимаешь? Там бывшие генералы, депутаты, политологи признанные, профессора, там, кандидаты наук, вот. Ну, вот так вот, как бы, понимаешь? Поэтому, не, ну, тут, смотри, вот, допустим, да, вот представь, ты как бы занимаешься телевидением, у тебя новый проект, ты открываешь шоу, да, там, военно-политическое, все. То есть ты набираешь персонал, да, у тебя есть там продюсеры по гостям и так далее. И ты вот как будешь выбирать людей, ну, экспертов, да, понятно, что вот есть там какие-то списки, так, кто у нас занимается политологией, вот есть список политологов, кто у нас тем, кто военной темой, ну, кто может лучше знать, чем бывший генерал, к примеру, да, все, есть, вот и все, поэтому... Скажи, пожалуйста, а что мы могли взять Киев там, это кто сказал, генерал или профессор? Нет, это, по-моему, бывший генерал. Ну, ты берешь и говоришь, мы могли бы, но не взяли. Ну, в смысле? Смотри, мы как раз была рекламная пауза, и мы немножко на повышенных тонах вот эти моменты как бы с ним обсудили. Вот. Он сказал, вот как бы я знаю, мне там в Минобороне об этом все подробно рассказали. А ты типа, ну, как бы, ты вообще как бы кто ты, юнец, ты кто? Понимаешь? Поэтому, ну, как бы я просто говорю, я хотел в эфире как бы этот вопрос коснуться, поскольку он в эфире прозвучал, да? Но потом думаю, сейчас вот начнется вот это вот, ну, я-то не смогу, как бы, понимаешь, дожимать там на повышенных тонах человек там старше меня в два раза, да, и так далее. Поэтому я решил в эфире, мы вот в рекламной паузе все друг другу сказали, вот, и хватит на этом. Поэтому да, то есть, ну, я тебе говорю, я просто, ну, как бы, да. Плюс там тоже еще обсуждали там другой политолог, как бы, он там такой, вот, Спарта, они воевали, спартанцы, они все были геями, украинскую армию, сейчас американцы зомбируют и делают из них геев, вот поэтому они сейчас все будут боевыми геями. Короче, сегодня эфир был веселый, просто капец. Я там стоял, просто думаю, так, я ж в прямом эфире, меня в любой момент могут показывать, думаю, как не заржать, блин. Не, было круто, конечно. Ну, видишь, я, блин, а ты еще говоришь, что ну мы там чего-то не заканчивали, и тут вдруг попадаешь, и вот люди, которые заканчивали все, понимаешь, и они несут полный бред, нет, понимаешь. Тут момент-то в чем как раз-таки, да, то есть вот у тебя есть эфир, ты можешь говорить все, что хочешь, да, то есть тебе дается такая возможность, поэтому я и говорю, что многое зависит не так от каналов и какой-то цензуры, там, нет, а от людей, которые в студии, все, ты в студии, ты говори, как бы, да, вот, тем более это прямой эфир, тебе рот никто не закроет, как бы, ты можешь успеть сказать все, что хочешь. То есть, человек, этот генерал, он не сказал, что противник готовил маневренную оборону Киева, да, что они максимально быстро мобилизовались, что они просто раздавали всем желающим оружие, которые готовы были защищаться, да, что они взяли, оттянулись в город, ощетинились там, да, и готовили город к обороне, который, ты как вот киевлянин, сколько в Киев населения, скажи мне, пожалуйста. Ну, там где-то... Если брать с приезжими, то, наверное, ну, до 5 миллионов будет. Ну вот, пускай 5-миллионный город, то есть это большой город, да. При нашей группировке на момент начала СВО около 300 тысяч, да, и пускай даже на Киев пошло 100 тысяч, этот генерал хочет сказать, что мы могли взять город 5-миллионный 100 тысячами, разделенные еще водной преградой Днепр, да? У меня вопрос тогда, в каком вузе выпускался этот человек? Понимаешь? Ну, вот в том-то, да, моменты как бы есть, понимаешь, при этом я попытался аргументировать, что мы были, как бы, наша армия была не готова, у нас не было боевого опыта, мы были деморализованы, потому вот такое... Как бы он говорит, нет, вот смотри, как в Грузии в 2008 за 3 дня убили, там, разбили грузинскую армию. Я говорю, ну это же несравнимые вещи. Ну, украинская армия, она значительно больше по количеству. И она имеет колоссальный боевой опыт до начала военной операции, 8 лет войны на Донбассе. Там, по-моему, при этом... людей, которые прошли через АТО, было только 500 тысяч, там, что какие-то такие цифры. Больше, там больше 700 тысяч. Ну, да. Пускай там берем, знаешь, минимальную планку. Да, да. Там да, не да. Рассказывают вот эти цифры, как вот эксперты любят, там 2 миллиона прошло через АТО, там 10 миллионов прошло через АТО. Пускай будет, ну, 500 тысяч человек, которые в любом случае обкатались как-то, да, кто-то научился ездить на водовозе, кто-то продукты привозил, кто-то стрелял с автомата, но тем не менее люди участвовали в этой всей движухе. Да? Ну, во всяком случае, кто-то, большое количество людей обстрелянных, да? Даже можем вспомнить, что в Николаеве там дали бой полицейские, которые были из бывших атошников, все, патрульная полиция, которая отдавала там отпор. То есть просто полицейские, которые раньше служили в АТО, бывшие военнослужащие, да, и, значит, когда мы пытались проводить какие-то мероприятия, там патрульная полиция дала, значит, бой, скажем так, да. Поэтому, когда эти люди начинают что-то говорить, хорошо, что я не смотрю телевизор, ну, честно. Ну, просто, ну, не, чтобы не расстраиваться или не ржать там судорожно или еще что-нибудь, просто вот, ну, смотришь и думаешь, да, уровень компетенции у людей... Слава богу, сейчас наша армия, ну, начала становиться на ноги, понимаешь? Вот только сейчас, по сути-то, да? То есть у нас сейчас вооружение улучшилось, обеспечение, опыт появился, мотивация появилась. Да даже не вооружение, даже дело. Даже в том, опыт что мотивация, да. Уже просто люди обкатались боем. Да, да, да, да. Люди, да. И люди начали понимать, что необходимо делать во время... Ну, каких-то глобальных сражений, да, люди уже просто понимают, да, потому что вот, ну, раньше, я так понимаю, вообще просто люди зашли и, ну, там, какие-то вещи происходили смешные, там, да, человеку спрашиваешь, я говорю, как вы наступали, там, без коптеров, ну, вот так наступали, понимаешь, там, сейчас хоть все это насытилось, как бы люди разобрались, понимают, как делать, видишь, постоянно сбрасывают какие-то программы, приложения самодельные, которые им помогают что-то считать, там, вычислять, там, да, и, соответственно, ну, уже начали воевать, ну, не все, наверное, но многие, да, с умом, сами люди. Да. Ну, как говоришь, как вы наступали? По карте. Есть на карте дорога, вот по ней и наступаем, как бы, да. Вот. Ну, ничего, знаешь, это ж как бы, ну, фиг его знает. Каждый имеет право на слово, правильно? Поэтому... Слушай, я вообще-то рассчитывал, что у нас будет сегодня смешная ЦИПСа. А не грустная, да? А ты... Ну, братан, ты меня просто сразу шокировал. Ты мне сказал, у тебя есть 15 минут, ты можешь... Я не был готов к такому. Ты понимаешь, это вот то же самое, что ты выиграл в лотерею миллион долларов. И все, и ты сразу... У тебя есть 15 минут, чтобы подумать, куда их потратить. Просто говорю, обычно все по-другому. Как бы. Ты сразу такой, так, 3 минуты, и все, время пошло. Вот. А так темы, кстати, есть темы для обсуждения, да, вот, допустим, мы как бы говорили вот недавно, на той неделе буквально, о том, что противник может вполне себе поменять направление основного удара. И тут сегодня этот там командующий какой-то украинской национальной гвардии Украины, да, заявляет о том, что вот следующий этап, мы, возможно, начнем прорывать фронт в том месте, где никто не ждет и так далее. Понимаешь? То есть они уже начинают аккуратно сами проговариваться, не только западные СМИ. Слушай, ну я вообще не понимаю, честно говоря, что происходит. Почему? Потому что прошлое наступление, они об этом постоянно заявляли, и ну, ничего не получается. И сейчас опять уже и видео выпустили, типа, ну, не мизните, там, сами для своих, да, не мизните, типа, ну, наступление скоро. И все равно начинают говорить, что куда они там собираются, куда не собираются, что будут менять направление ударов главных, ну, смысл какой. Наступайте, наступайте по всей линии фронта, откуда кто знает, где вы там наступать собираетесь. Да, а тут, понимаешь, они стали заложниками, ну, жертвами медийки. То есть они в медийке научились хорошо и манипулировать за счет медийки. Но теперь они как-то по инерции продолжают, когда надо заткнуться, они как-то продолжают, да. Если, допустим, они год назад, да, в конце августа анонсировали, что мы сейчас пойдем на Херсон, и они пошли на Херсон, даже фронт прорвали, мы потом в итоге отбились, купировали, как бы все нормально. Потом они анонсировали, мы идем на Харьков. И пошли на Харьков, да. То есть они рассчитывали, что мы заявили, что мы всеми силами. Они рассчитывали на то, что они повлияют морально на боевой дух наших бойцов. И какое-то время, пока у нас слабая была мотивация, слабое понимание, это работало. Сейчас это уже не работает, но они просто не могут остановиться. Они продолжают пугать, как бы, да. Вот. Сейчас не побежали и не побежим. Как бы. Вот такие дела. Ну, все равно мне как-то очень, очень странно все это кажется. Какие-то вещи не ну, мне кажется, в войне неправильно предупреждать там друг друга о том, что, блин, будут какие-то наступательные действия. Ну, как-то, да, блин. Конечно. Конечно. Ну, видишь, все ради лайков. Все ради лайков. Поэтому но нормально. Они как рассчитывают, что мы им будем ставить лайки, или они для местную публику рассчитывают? Но они рассчитывают, что мы тоже будем ставить лайки, понимаешь? То есть местная публика за то, что ой, наши герои сейчас все освободят. А мы такие типа, о, спасибо, что предупредила. Вот в таком плане. Ну, все, что ли? Я смотрю, ты меня застал врасплох, я не готовился. Так, ну что у нас еще? Или низ. Да ну, давай уже сегодня короткий сделаем. Короткий, а завтра лучше подготовимся. Короткий грустный ЦИПСа. Грустный и короткий ролик. Ну ладно. Двух уставших бородатых мужиков. Да. Ну все, хорошо, тогда до завтра. Да, друзья, до завтра.